Глава 16. Живых мертвецов было трое. Крепыш в порванной военной форме держал в руках пулемет. Двое других его подпирали. Вдоль обрыва тянулась грунтовая дорога, асфальт на ней проложили только в самом начале, там, где она выходила на шоссе. Пулемет был направлен именно туда. Зомби смотрели вправо. Там стоял УАЗик. На его крыше точно памятник застыл еще один мертвец с биноклем, поднесенным глазам. Он не отрывал взгляда от шоссе. По большому счету, бинокль ему особо не требовался. Там было едва ли 200 метров. Но, возможно, пулеметчики, или точнее их хозяева, не хотели ничего пропустить. «Пора сваливать», — прошептал Кирилл. «Ага», — выдохнула под ухом Кристина. «Я попробую отцепить якорь», — продолжил Кирилл, соскальзывая в воду. «Но будьте готовы сматываться от селя». Глубина оказалась ему по грудь. «Так, в смысле, как сейчас?» — переспросила Кристина. «Голыми?» «Не похоже, что у нас будет возможность высушить одежду по второму разу», — ответил Кирилл. «А тут глубоко». Девушка тяжело вздохнула. Катя уже молча и быстро сгребала в рюкзак все, что попадалось под руку. Кристина взялась помогать. Опасаясь привлечь внимание мертвецов, девушки даже не шипели на Кирилла, когда тот на них случайно оглядывался. Укрываясь за волнами, бывший курьер прокрался до конца троса. Тот закончился толстым металлическим кольцом, второе такое же кольцо было вделано в камень. Два кольца соединяли навесной замок. Ключ от него, скорее всего, лежал в кармане мертвого юноши, а прямо над тем стояли зомби с пулеметом. На колебания и сборы с духом ушло больше 3 минут. Потом Кирилл все же решился, но, как оказалось, время уже вышло. По дороге в сторону шоссе бодро топал отряд мертвецов. Все зомби, как на подбор, были настоящими богатырями, и каждый держал в руке здоровенный мясницкий тесак. Они даже сохранили некое подобие строя, хотя их хозяйки поблизости не наблюдалось. За первым отрядом топал второй, хотя им уже подошло бы определение стада. 2 десятка мертвецов, собранных, как говорится, сбору по сосенке, уныло тащились следом за мясниками и тянули за собой пару тележек. На тележках лежало еще несколько трупов. Смысл этой унылой компании на фоне бравых мясников прояснился буквально через пару минут. Они остановились рядом с пулеметчиками. Двое мертвецов равнодушно шагнули за край обрыва. Кирилл спрятался за покрытым илом валуном. Ждать пришлось довольно долго. Живые мертвецы, падая и снова поднимаясь, кое-как добрались до мертвого юноши. Тот однозначно не годился для превращения в зомби, но их, похоже, это не волновало. Подняв труп, они перебросили его на обрыв. Там его поймали и закинули в ближайшую тележку. Потом еще пришлось ждать, пока двое мертвецов заберутся обратно. Никто наверху и не подумал им помочь. «Ну, наконец-то!» — проворчал Кирилл себе под нос, когда мертвецы двинулись дальше и оглянулся. Девушки прятались за плотом. Кирилл жестами просигналил им, что придется сваливать так. Он не слышал, как они хором вздохнули, но почувствовал это. Второй тяжкий вздох был порожден выбором направления. Кирилл указал в ту сторону, куда топали зомби. Катя с надеждой указала в другую. Курьер отрицательно помотал головой. Кристина, по всей видимости, уловив суть дела, склонилась к уху Кати, нашептывая ей план. А, быть может, просто пыталась ее утешить. Ну, как бы то ни было, когда Кирилл медленно двинулся вдоль обрыва, девушки, прикрываясь рюкзаком, начали дрейф в том же направлении. Обрыв оставался высотой в рост человека. Если же двинуться вдоль него в сторону города, то там он резко понижался, и, соответственно, живые рисковали в любой момент попасть на глаза марширующим по дороге мертвецам. Путь к шоссе в этом смысле был безопаснее. Дорога шла вдоль обрыва, едва ли метров 50, а потом поворачивала подальше от воды. Дальше продолжение дороги, обрыв и шоссе образовывали равносторонний треугольник. На этом треугольнике, огородившись со стороны суши сетчатым забором, обосновалось хранилище контейнеров. Пока живые до него добрались, мимо по дороге маршировали еще три отряда мертвецов. Первые два были вооружены, третий опять оказался сборщиком трупов. Собирать им было некого, и они уныло тащились, нога за ногу, ворча друг на друга. «Что-то мне это совсем не нравится», — прошептала Кристина, когда они с Катей добрались до берега. «Мне тоже», — отозвался им Кирилл. «Похоже, они все идут к тоннелю, и мы там никак первыми не будем». «И что будем делать?» — спросила их Катя. «Для начала выберемся на сушу», — ответил Кирилл. «Зомбаки идут по дороге, и мы можем спрятаться за контейнерами». «Ну, хоть оденемся», — проворчала Катя. «Это тоже плюс», — кивнул Кирилл. «Поднимемся вон там. Кристина, ты первая». Девушка слегка покраснела. «Может, я лучше снизу прикрою?» — неуверенно предложила она. «Я все еще немного стесняюсь». «Не бойся», — Кирилл постарался изобразить самую успокаивающую улыбку. «Я же уже все видел, да и тут все равно без посторонней помощи не залезть». «Так что, подруга, тебе остается выбрать только ракурс обзора», — тихо фыркнула Катя. Кристина бросила взгляд по сторонам. Обрыв здесь везде был одинаково высок, а вот дно под ногами становилось все глубже с каждым шагом. Они и так остановились там, где маленькой Кате было почти по шею. Впрочем, основным критерием выбора стал огромный валун, стоя на котором можно было дотянуться до краев обрыва. Волны лениво прокатывались по его плоской макушке и разбивались о стену. По бокам валун основательно оброс водорослями. «Давай ты первый», — предложила Кристина. «Ну хорошо», — кивнул Кирилл, — «тогда я полез». Сказать оказалось легче, чем сделать. Руки скользнули по морскому камню, и если бы Кристина своевременно не подставила плечо, курьер с последней волной навернулся бы обратно. «Спасибо», — шепнул Кирилл. Кристина коротко кивнула в ответ. Одной рукой она придерживала Кирилла, а второй поднималась над водой и вытаскивала свое оружие. Ее черные волосы спадали на грудь, их длины как раз хватало, чтобы ее прикрыть. «Где рюкзак?» — шепнул Кирилл. «У меня», — отозвалась Катя с другой стороны. Девушка вцепилась в него двумя руками, то ли чтобы его не унесло волнами, то ли чтобы ее. Кирилл обрел устойчивую позицию на камне и махнул рукой. «Давайте его сюда!» Девушка подогнала рюкзак к нему и двумя руками затолкнула на валун. Какой вид при этом открывался сверху, ее, похоже, нисколько не беспокоило. Хотя сам факт внимания к своей фигуре она не пропустила. «Ты не заглядывайся», — посоветовала Катя. «Еще возбудишься, а у тебя еще... сил на стену лезть не хватит. Обдерешь себе все, и мы все расстроимся». Кристина фыркнула, сказав нечто неопределенное, что можно было трактовать и как обещанием расстроиться, и как уверенностью в том, что лично она это переживет. Кирилл вздохнул. Пока девушки поддерживали его, он медленно выпрямился с рюкзаком и перебросил его через край обрыва. Никто не зарычал и не начал стрелять. Кирилл ухватился за край и сам вскарабкался вверх. «Все тихо!» — шепнул он вниз. Синий контейнер закрывал его от пулеметчиков и наоборот. Других мертвецов поблизости не наблюдалось. По левую руку стоял жилой вагончик. Краска на его стенах основательно облезла, а ржавые колеса вросли в землю. Там тоже было тихо. Кирилл лег на край обрыва и свесил руку. «Катя, твоя очередь!» Девушка уже успела вскарабкаться на валун. Вцепившись в протянутую руку, она ловко поднялась по обрыву. Кирилл даже не успел повернуться, чтобы помочь ей перебраться через край. Девушка легко перемахнула и через него, и через курьера. И секунды спустя была уже на твердой земле. Кирилл протянул руку Кристине. Та вначале отправила наверх оружие, потом полезла сама. Кирилл часто старался не пялиться на нее, но девушка все равно прикрывалась одной рукой, отчего вылезала дольше, чем Катя. За это время та успела найти в рюкзаке полотенце, вытереться им и одеться. Когда Кирилл обернулся, она уже запахивала на груди куртку, которую ей подарил Жека. «Ну, что тут у нас?» — сказала Катя, погружая в рюкзак с головой. Кириллу из наследства покойного рюкзака-владельца достались черные брюки с кожаным ремнем, синяя рубаха без пуговиц и с отрезанными по локоть рукавами отошли Кристине. По мнению Кати, фасон был явно не ее, но щеголять в одной кружевном белье девушка хотела еще меньше, тогда как длины рубашки хватало аж до самых бедер, середины их. Кристина повязала свернутое парео вокруг пояса на манер кушака и вздохнула. «Ладно, пока так сойдет. Может быть, там что-то найдем?» — предложила Катя, разглядывая обшарпанный вагончик. «Вряд ли что-то приличное, но если бы вы знали, как надоело бегать босиком...» «Пойдем», — сказал Кирилл, отдавая Кристине ее оружие и взваливая рюкзак на плечо. «Только тихо, здесь вполне могут быть мертвяки». Мертвецы там действительно были, но уже не живые. Кирилл с девушкой увидели их, когда обогнули вагончик. Мертвецов было четверо. Трое валялись на площадке перед входом, их головы были разбиты, а кровь и мозги растекались по песку. Четвертый сидел у самого входа, привалившись спиной к стене. На его черной рубахе поверх нагрудного кармана белела надпись «Охрана». В руке охранника был пистолет, а его кровь и мозги украшали стену над ним. «Думаю, зомби его покусали», — сказала Кристина. «Посмотрите на его руки, а потом он застрелился». «Похоже на то», — вздохнул Кирилл. «А он, значит, завалил этих троих?» «Да», — уверенно кивнула Кристина. «Если бы с ним был кто-то еще, то он бы не оставил пистолет». Она присела рядом и аккуратно вынула оружие из скрюченных пальцев. Осмотрела пистолет, девушка его протянула Кириллу. «Держи, еще два патрона осталось». «Так, а это еще что? Смотрите-ка, что это написано?» Скорее тут следовало употребить слово «накорябано». Написанные кровью буквы были разного размера и сливались между собой, но разобрать текст все-таки удалось. К тому же покойный был так любезен, что, вышибая себе мозги, постарался, чтобы содержимое его головы не заляпало надпись. Она гласила 1-2, электроника 3, куртки 4, обувь 5, не открывать, 6, консервы, удачи. «А цифры — это, наверное, номера контейнеров», — предположила Кристина. «Там все номера длинные», — сказала Катя, разглядывая ряд контейнеров. «Это да», — согласилась Кристина, — «но ты смотри на последнюю цифру. У тех друг на дружке 1 и 2, дальше 3 и 4, у того, где дверь подперта палкой, 5. Думаю, понятно, почему и кто там. А вон у того на конце 6. Другие номера контейнеров отсюда не видны». «Значит, нам нужны 4 и 6. Сделала вывод Катя. «Спасибо, приятель». «Я только загляну внутрь», — сказал Кирилл, кивнув на приоткрытую дверь вагончика. «На всякий случай». «Будет здорово, если ты найдешь там ключи от контейнеров», — тихо напутствовала его Кристина. «И постарайся не стрелять без крайней необходимости, вокруг слишком много зомби». «Тогда держи обратно». Кирилл вернул ей пистолет. «Если что, прикроешь, а нет, так две руки лучше, чем одна». Девушка кивнула, забирая оружие. Кирилл сбросил на землю рюкзак. Катя поспешно отступила от двери, но держалась рядом. Деревянные ступеньки тихо поскрипывали под ногами, не касаясь двери. Кирилл осторожно заглянул в щель. Внутри никого не было. Тогда он распахнул дверь. На первый взгляд, ничем примечательный вагончик похвастаться не мог вообще ничем. Обычная бытовка для охраны. Половину места занимал широкий топчан, застеленный драным покрывалом. У единственного окошка стоял столик. На нем электроплитка, а на ней чайник. Электричества, понятное дело, не было. Однако в углу обнаружился здоровенный аккумулятор. Кирилл попробовал его приподнять и едва оторвал от пола. Провода от него шли на крышу, где курьер еще раньше заметил громкоговоритель. И к приборному щитку на стене. На щитке было три тумблера, подписано как «Свет», «Сирена» и «Не работает». Слева на тонком проводе висел микрофон. В вагончик заглянула Кристина. «Что тут?» — шепнула девушка. «Ничего интересного», — отозвался Кирилл, снимая крышку с чайника и заглядывая внутрь. «Здесь пусто. Чаю попить не получится». «Не надо чаю сейчас», — отозвалась Кристина. «Ключи нашел?» «Ничего похожего». Кристина вздохнула и пошла обшаривать карманы мертвого охранника. С тем же успехом. Катя тем временем заглянула в вагончик. Покрутив в руках покрывало, она с сожалением отбросила его обратно на топчан и сказала, что надо бы оставить что-то и тем, кто придет за ними. А им пора бы уже приступить к изучению содержимого контейнера за номером 4. Кирилл кивнул. Спрятав на всякий случай рюкзак в вагончик, они отправились к контейнерам. Мертвецов на всякий случай обошли стороной, но ни один из них не пошевелился. «Выглядит не слишком хорошо», — вздохнула Кристина, когда живые подошли к четвертому контейнеру. На нем висел массивный навесной замок. «А, придется осваивать искусство взлома», — пошутил Кирилл. «Интуиция мне подсказывает, что скорее это искусство станет одним из самых востребованных», — проворчала Кристина. «Но лучше бы сделать это без лишнего шума». «А кто-нибудь умеет скрывать замки?» — спросила Катя. Живые переглянулись. Кирилл отрицательно помотал головой. «Я могла бы попробовать», — неуверенно предложила Кристина. «Вопрос только чем?» «Значит, придется ломать», — констатировал Кирилл. Он склонился над замком. Тот выглядел достаточно толстым и прочным, чтобы даже не имело смысла пытаться его сломать. Зато петли, на которых он висел, были очень заметно тронуты ржавчиной. Если приложиться к ним ломом... Но лома нигде не было. Кирилл огляделся по сторонам. С трех сторон обзор закрывали контейнеры. В их расстановке, несомненно, была какая-то система, но Кирилл ее не видел. На его взгляд, контейнеры сгрудили там, где для них нашлось место, и забыли. Вокруг некоторых уже вставала трава в полный рост. «Итак, ищем что-нибудь, что сгодится как рычаг», — скомандовал Кирилл. «И ведем себя очень тихо». «Это ты мог бы и не говорить», — хмыкнула Катя. «Я еще могу ходить тут босиком, но бегать категорически не согласна». «Тогда давай сделаем так, чтобы не пришлось», — ответил ей Кирилл. Катя кивнула, и живые осторожно двинулись дальше, высматривая хоть что-то, похожее на лом. Это они обнаружили за вторым контейнером. Слева от него возвышалась металлическая мачта. Раньше она, вероятно, служила вышкой сотовой связи, но теперь об этом оставалось только гадать. В какой-то из обстрелов в нее попал снаряд и так разворотил верхнюю половину, что та теперь больше походила на памятник растрепанному венику. Однако именно это и делало ее такой привлекательной. «Думаю, там наверху можно выломать что-нибудь подходящее», — сказала Кристина. «Я слазаю, заодно осмотрюсь». Прислонив свое ружье к контейнеру, девушка повертела в руках пистолет и со вздохом протянула его Кириллу. «Ну, не в трусы же его засовывать», — проворчала она. «А выглядело бы эротично», — ответил тот. «Вряд ли». Ловко, как по лесенке, Кристина вскарабкалась до уровня крышки контейнера. Там она быстро бросила взгляд по сторонам и тотчас сжалась, будто мышка. «Что там?» — шепотом спросил Кирилл, когда девушка бесшумно соскользнула вниз. Ответ, в принципе, был очевиден, но масштабы потрясли отдельно и особо. «Там зомби», — сообщила Кристина. «Много. Целая армия. И с оружием». С точки зрения сухой статистики, она малость преувеличила, но общее впечатление передала верно. С этой стороны шоссе собралось порядка 500 живых мертвецов, причем стояли они не толпой, разделившись на отряды. «Слушайте», — прошептала Кристина, вновь разглядывая армию зомби с высоты двух контейнеров, поставленных друг на друга. Забраться туда было непросто, да и рискованно, но зато оттуда был отличный обзор. Кирилл с Катей прислушались. Со стороны залива едва долетал шелест волн. Вдали тоскливо прокричали чайки. Ей никто не ответил. Ветер шелестел листвой в зеленой полосе за забором. Десяток зомби лениво бродил меж разбитых машин по шоссе своей обычной шаркающей походкой. Но до живых не долетало ни шарка, ни подошв по асфальту, ни ворчания вечно голодных мертвецов. «Слишком тихо для такой толпы. Вы не находите?» — спросила Кристина. Теперь, когда она указала на это стало совершенно очевидным. 500 мертвецов вели себя поразительно тихо, словно бы сидели в засаде. Точнее, без всякого «словно бы», что первой заметила опять же Кристина. «А ведь их с дороги практически не видно», — прошептала она. Отряды зомби вытянулись тремя линиями вдоль шоссе. Первую составляли здоровяки с тесаками, автоматчики с мертвецами, с ножами. Их отряды, укрывавшиеся от взоров с шоссе за грузовиками и кустарниками, замерли буквально в паре десятков метров от обочины. «Вон там!» — прошептала Катя, показывая пальцем. Позади одного из таких отрядов на капоте брошенного джипа сидела рыжеволосая красотка в алом халатике на голое тело. Рядом застыл мертвяк-мясник с тесаком на плече. За ним выстроилось целое отделение мертвых солдат в бронежилетах поверх формы, с касками на голове и автоматами в руках. Словно почувствовав на себе чужой взгляд, рыжеволосая красавица повернула голову. Живые вжались в контейнер. Предводительница мертвых их не заметила или не сочла интересной столь маленькую группу. А Кирилл, прижимая щекой к нагретому солнцем металлу, разглядел пару ее коллег. Вторую линию сил зомби составляли отряды пулеметчиков. Кристина опытным глазом насчитала 7 утесов и 2 дюжины РПК-74. Кириллу последняя аббревиатура мало что говорила, но зомби определенно не собирались разбрасываться таким оружием, и каждого стрелка прикрывала дюжина мертвецов. Рядом со вторым, если считать от берега утесом, картинно застыла точная копия принцессы Леи из «Звездных войн». Одеяние ее столь же точно копировало тот костюмчик, в котором нарядил плененную принцессу Джабба Хатт, тогда как ее холодный взгляд скорее подошел бы императору Палпатину. Левой рукой Лея сжимала древко знамени, но ветер был слишком слаб, чтобы развернуть полотнище и показать его. В третьей линии ожидали своего часа самые унылые зомби с тележками. На самой чистой и приличной на вид было установлено кожаное кресло. В нем с комфортом расположилась статная блондинка в высоких до колен белых сапогах. Затянув ногу на ногу, она лениво обозревала окрестности. Рядом застыла добрая дюжина крепких, на общем фоне ее похоронной команды мертвецов. «Интересно, кого это они ждут?» – прошептала Кристина. Ответ не заставил себя долго ждать. На шоссе появились люди. Вначале их было всего трое, и в одном из них Кирилл с девушками признал своего недавнего знакомого Жеку. С ним была высокая женщина в синем плаще и упитанный мужичок, который неожиданно ловко управлялся с большим гаечным ключом. Втроем они быстро и без особых усилий расправились с теми зомби, что бродили по шоссе и двинулись дальше. За ними шла целая толпа. Поначалу Кирилл принял их за зомби, настолько толпа выглядела усталой и неорганизованной. Навьюченные узлами и чемоданами, с импровизированным оружием в руках, люди еле-еле переставляли ноги. Многие были ранены. Кое-кого даже пришлось нести на носилках. По бокам колонны Кирилл приметил несколько солдат с оружием. Они устало метались туда-сюда, пытаясь поддержать хоть какой-то порядок. Кому-то помогали, кого-то подгоняли. Юноша в драном спортивном костюме без сил опустился прямо на асфальт. Двое солдат подняли его и несколько метров вели под руки, пока он снова не втянулся в общий унылый ритм. «Быстрей, быстрей!» — едва донесся чей-то голос. «Отдохнем на том берегу!» Из чего можно было сделать вывод, что эти беглецы со шведского стола апокалипсиса собирались пройти через туннель? Для этого им предстояло пройти мимо армии мертвецов, а у тех, похоже, были свои планы на этот счет. И они уже начали приводить их в исполнение. Первая линия подняла оружие. Рыжеволосая красотка легко вскочила на ноги, вглядываясь в сторону шоссе. Жека прислушался. Мертвецы застыли. Лишь в третьей линии некоторые нетерпеливо задергали и зарычали, но это было слишком далеко, да и блондинка быстро призвала свою свиту к порядку. Жека махнул рукой. «Вперед!» — приказал он. «Не отставайте!» «Куда?» — прошептала Кристина. «Их же тут всех перебьют!» По крайней мере, нечто подобное тут и затевалось. Вряд ли мертвецы собрались, чтобы просто помахать живым на прощание руками. «Мы должны их предупредить», — сказала Кристина. Ночью Кирилл уже слышал в ее голосе этот категорический тон, и уже тогда он ему не понравился. «Если вздумаем шуметь, перебьют нас», — прагматично возразила Катя. Кирилл согласно кивнул. «Если пулеметчик нас заметит, то бежать нам некуда», — сказал он, вложив в голос максимум сожаления. «Мы можем попытаться прорваться к туннелю», — возразила Кристина. «Если туда ведут беженцев, то наверняка уверены, что он свободен». «Цену их уверенности можно видеть там», — ответил Кирилл, кивнув в сторону зомби. «Но мы не можем их бросить», — не сдавалась Кристина. «Их же всех перебьют, Кирилл, ну придумай уже что-нибудь». Тот вздохнул. В голове промелькнуло 5 разных способов оказаться мясом на тележках инопланетной блондинки. «Тут мы мало что можем сделать», — прошептал Кирилл. «Даже если ловушку не захлопнется на несколько минут, или она захлопнется на несколько минут раньше, зомбаки все равно соберут богатый урожай. Их надо чем-то отвлекать». Взгляд Кристины тотчас сфокусировался на том, кто будет героически отвлекаться. Кирилл снова вздохнул. Спасать, разумеется, предстояло ему, причем всех, и тех беженцев на дороге, и девушек рядом с ним, да и себя хотелось бы не забыть. Вдали по волнам промелькнуло нечто похожее на лодку. Кто-то очень благоразумно, укрываясь остатками тумана, удирал через подзалив. Кирилл подумал, что если бы у плота он выбрал путь в другую сторону, то сейчас они бы вполне могли быть там. На спасательной лодке ему стало совсем грустно. «Ладно, попробуем спасти этих неудачников», — проворчал он. «Только тогда делаем строго, как я скажу». «Все, что прикажешь, мой генерал», — тотчас отозвалась Кристина, сопроводив это таким взглядом, что Кириллу стало жарко. К сожалению, времени, как всегда, не было. Катя тихо хмыкнула, и это осталось единственной реакцией на многообещающий взгляд Кристины. Кирилл быстро спустился вниз. Катя следовала за ним, оставив Кристину в одиночку наблюдать за происходящим. Из 5 рассмотренных ранее вариантов самоубийства Кирилл выбрал все-таки 4-й. Ничего хорошего им там тоже не светило, но, по крайней мере, там героическая гибель была не самым первым пунктом плана, и это оставляло место надежде, что все, как обычно, пойдет наперекосяк до того, как подойдет очередь того самого пункта. Пробежав до крайнего к обрыву контейнера, курьер осторожно заглянул за угол. Зомби поблизости не наблюдалось. «Спрячься здесь», — велел Кирилл Кате. «Если появятся зомбаки, сигналь». «Как?» «Не знаю», — пожал плечами Кирилл. «Только не шуми. Все, я побежал. Удачи». Кирилл, прогибаясь, пробежал к вагончику и нырнул внутрь. В следующую секунду оглушительно взвыла сирена. Кирилл дал ей исполнить ровно один вой и выключил одновременно, поднося ко рту микрофон. «Внимание!» — прогремело из громкоговорителя на крыше. «Слева от дороги засада. Зомби с пулеметами. Валите нахрен!» И снова завыла сирена. Выключать на этот раз ее было некому. Кирилл забросил на плечо рюкзак, уже со всех ног мчался к Кате. С дороги донеслись крики и выстрелы, потом замолотили пулеметы. Один из них буквально распотрошил вагончик. Очередь так прорезала стены, что крыша рухнула. Сирена смолкла. Кристина вскочила на ноги и замахала своим парео, показывая вправо от шоссе. Смотрелось это эротично. Одновременно, с учетом распахнувшейся рубашки и безумно. Зомби, разумеется, заметили девушку одновременно живыми. Кристина успела лишь на секунду раньше. Скинув пистолет, она дважды выстрелила и метнулась прочь по крыше контейнера. У мертвых пулеметчиков или у их хозяйки хватило соображалки поднять ствол, и длинная очередь прочертила линию вверх по стенке контейнера. Внутри чего что-то гремело, раздираемое пулями. Кристина сбросила вниз ружье и, повиснув на краю, прыгнула сама. Очередь, следуя за ней, нарисовала кривую дугу на контейнере. Живые упали на землю, вжимаясь в нее. Пулемет вдруг замолчал. «Туда!» — шепнул Кирилл. Ползком живые обогнули контейнер и уже там отважились подняться на ноги. С дороги доносились звуки боя. Прогремел взрыв. «Зачем стреляла?» — на ходу спросил Кирилл, пока они драпали вдоль сплошного ряда контейнеров. «Извини, хотела рыжую снять», — отозвалась Кристина. «И как?» «Не попала», — вздохнула девушка. Кирилл покачал головой и оглянулся. По ним больше не стреляли. «Интересно, что там сейчас на дороге?» — прошептала Кристина. «Мой план разведку не предусматривает», — сразу отрезал Кирилл. «Мы идем к тоннелю, это туда». Девушки послушно скользнули за курьером в проход между контейнерами. За ними была проложена железная дорога. По ней должен был катиться кран, но теперь он лежал на одном из контейнеров, проломив его крышу. Из кабины жизнерадостно махал руками зомби. То, что при этом он висел вниз головой метрах в пяти от земли, его нисколько не удручало. Заметив живых, он начал изображать руками какие-то знаки. Те приглянулись, но пулеметной очереди не последовало. «Бежим!» — скомандовал Кирилл, указывая рукой направление. Бежать босиком по гальке, щедро насыпанной под ногами, и вдоль пути оказалось страшно неудобно. А по шпалам удобно, но не быстро. Больше проскакав, чем пробежав мимо крана, живые свернули к следующей стене из контейнеров и остановились на углу. Отсюда сквозь сетку забора был виден вход в туннель. Аккуратно посередине стояла пушка. За ней копошились зомби. Их подгоняла стройная красотка с лиловым панковским гребнем на голове. В отличие от прочих повелительниц зомби, это была более-менее одета. На ней был кожаный жакет и шортики, но все-таки обтягивающие, что каких-либо вопросов по ее фигуре не оставляла. В руках красотка держала большую кость. Чья она была, Кирилл не смог угадать, да и не стремился особо, но то явно не было просто так подобрано на улице. Нынешняя костевладелица отполировала ее до белизны и обмотала часть цветными проводами, сделав себе красивую и удобную рукоятку. В глубине туннеля медленно двигались неясные фигуры, и они вряд ли были из числа живых. «Здесь мы точно не пройдем», — прошептал Кирилл. Девушки согласно вздохнули. Красотка взмахнула костью, пушка выстрелила. Снаряд разорвался на шоссе. Насколько смог разглядеть Кирилл? Единственным пострадавшим оказалась брошенная у дороги легковушка. Взрыв выбил ей два оставшихся стекла. Вопреки пессимистическим ожиданиям Кирилла, мертвых тел на дороге было не так уж много. Как потом рассказывала Кристина при слове «пулеметы», у беженцев открылось второе дыхание. Не у всех, конечно, но многие исчезли в кустах справа от шоссе еще до того, как загремели первые выстрелы. Тем, у кого оказались проблемы со вторым дыханием, его самыми суровыми методами активировали солдаты, пинками и прикладами сгоняя замешкавшихся с дороги. Как следствие, половина свежих мертвецов была в военной форме. Некоторые уже вяло шевелились, готовы встать и выступить за другую команду. Та как раз пошла в атаку. Мертвецы уверенно шагали вперед, поливая свинцом пространство перед собой. В просветы между отрядами били пулеметы. Полили, похоже, больше наугад, но массовость плюс поворот оружия в нужную сторону делали свое дело. Солдаты, которые прикрывали отход беженцев, начали отступать. То тут, то там падали убитые и раненые, и сложно сказать, кому больше повезло. Ответный огонь вышибал одного зомби за другим, но все внимание, которое живые мертвецы уделяли своим потерям, сводилось к тому, чтобы перешагивать через павших. «О, нет!» — прошептала Кристина. Мертвый крановщик все-таки привлек внимание коллег. Красотка взмахнула костью. Зомби навалились, разворачивая пушку. «Назад!» — чуть не простонал Кирилл. Живые едва успели добежать до следующего ряда, когда снаряд с похвальной меткостью угодил в крайний контейнер. Там было нечто горючее. Все, что осталось от контейнера, почти сразу охватило пламя. В небо потянулся столб черного дыма. Живые нырнули в проход между контейнерами. Позади прогремел новый взрыв. Впереди отряд мясников под руководством любимчика рыжеволосой красотки деловито и без лишней суеты ломал забор. Одну секцию сетки они уже прорвали и взялись за вторую. За их спинами четверо мертвых доходяг уже подкатывали тележку. «В воду!» — скомандовал Кирилл. «Плывем прямо и не оглядываемся!» «Не лучший вариант!» — возразила Кристина, но уже на ходу к обрыву. «А других нет!» — фыркнул Кирилл. «Или на тот берег, или по дуге над туннелем. Это все!» «Я просто не уверен, что переплыву весь залив!» — возразила Кристина. «Значит, плывем в обход!» — выдохнула Катя. Кирилл оглянулся через плечо. Мясники вырезали две секции забора и уверенно двигались внутрь. Те, что с тележкой, почтительно уступили дорогу рыжеволосой красотке и скромно пристроились за ней. «Быстрее!» — крикнул Кирилл. «Бросаем все лишнее!» Рюкзак упал на землю. Катя проворчала, что у нее не то что лишнего, у него и нужного нет. Кристина отбросила в сторону пистолет охранника. Ружье она продолжала держать в руках. Кирилл протянул руку, но девушка отрицательно помотала головой. «Справлюсь!» «Тогда вперед!» Сзади тяжело топали набегающие мясники. Вылетев на обрыв, живые с разбегу попрыгали вниз. Кирилл столкнулся с Кристиной, и они плюхнулись вместе. Катя гладко вошла в воду справа от них. Вынырнув, Кирилл первым делом увидел черные волосы Кристины, а вторым — надувную лодку. Та стремительно приближалась. За веслами сидел седой старик в черном бушлате, перехваченном крест-накрест лентами с патронами. «Цепляйся за борт!» — крикнул старик. Девушки уже исполняли. Кирилл рванул следом. «Дед, как же ты вовремя!» — выдохнул он, цепляясь за борт. «Это я вижу!» — проворчал тот, налегая на весла. Маленькая Катя перебралась через борт и осталось лежать на дне лодки, тяжело дыша. Больше там места ни для кого не было. Кирилл с Кристиной держались каждый за свой борт и гребли, как могли, помогая ускорять ход лодки. Весла так и мелькали. Мясники остановились на самом краю обрыва. Недовольно ворча, они расступились, пропуская вперед рыжеволосую хозяйку. Та прошла вперед, и взгляд, которого она провожала лодку, был необычайно далек от симпатии. Над волнами разнесся ее полный злобы крик. «Смерть!»